Глава 8. Эрион Нотман. Я задумчиво смотрел вслед убегающих в попыхах девушки. Смотрел и не мог понять причину ни ее реакции, ни поспешного бегства. Все-таки женщины — очень необычные существа. «А что я такого спросил?» — с удивлением воскликнул Эдмонд, и я медленно развернулся к нему. Гаргулья удрученно смотрел вслед Эмилии, скорбно изогнув брови домиком. Но через пару секунд его настроение изменилось. Он стряхнулся, как пес после купания, и в его взгляде промелькнул алчный блеск. «Как хозяин замка, ты ведь проявишь гостеприимство?» — елейным голосом проговорил он и стал подбираться ко мне мелкими шажками. «И не подумаю», — отрезал я, дарив парня ледяным взглядом. Эдмон остановился с поднятой ногой, не успев сделать очередной шаг, и растерянно произнес: «Но ведь я гость!» Я скептически приподнял бровь и уточнил, даже не пытаясь скрыть насмешку. «Ты уверен?» Эдмонд опустил поднятую ногу и разочарованно вздохнул. Откинул за спину длинные волосы, наморщил лоб, о чем-то размышляя, и все-таки надул обиженно губы. Я усмехнулся, заложив руки за спину, с интересом принялся наблюдать. Гаргулья молчал, теребил манжеты, перекатывался с пятки на носок, поджимал губы, с каждой минутой его молчание мне становилось все любопытнее. Что же предложит этот маленький пронырливый торгаш? «Предлагаю сделку», — вкрадчиво сказал Эдмонд, понизив голос и сложив молитвы на руки. Я иронично улыбнулся и склонил с интересом голову. Воодушевленный моей реакцией, Эдмонд сделал еще один шажочек ко мне и, заглядывая преданно в глаза, произнес: «Ты разрешаешь мне жить в замке, а я...» Договорить он не успел. Из стены величественно выплыл Кастера. Остановившись напротив меня, он обрел плотность тела и учтиво прокашлялся. Я тут же напрягся. Вот эта дурацкая привычка духа замка с детства выводила меня из себя. Каждый раз, когда он приносил дурные вести, сначала вежливо покашливал, будто сожалел о собственной миссии или морально готовился нас огорчить. «Но...» — резко поторопил я Кастера. «Мне неловко вас прерывать», — чопорно произнес Кастера и сделал паузу. На этих словах я шумно выдохнул и закатил глаза. «Ну, конечно, конечно, неловко, ведь мы ведем такую высокоинтеллектуальную беседу, как ее прервать-то?» «Мастер Эрион...» Снова пауза. «Ваша матушка...» Еще одна пауза. Я начал тихо закипать. «Только что сообщила...» Еще одна пауза. «Кастера!» Рявкнул так, что стены замка вздрогнули. «Ваши родители завтра прибывают в замок с целью проведать вас и справиться о вашем самочувствии». Как ни в чем не бывало, закончил свою фразу дух замка, даже глазом не моргнул. «Что?» Заорал, не сдержавшись. «Родители?» «Лучезарное имя и мастер Эйден», — учтиво кивнул Кастера. «Завтра?» — не слушая духа, я пытался переварить эти новости. «Так сообщила ваша матушка», — подтвердил Кастера. «Им делать больше нечего», — продолжал кипеть я. «Ты сказал, что Фил с семейством уехал?» «Да», — невозмутимо ответил Кастера. «Что я здесь один?» Внутри меня смерчем поднималось бешенство. «Да», — спокойно сказал дух. «Зачем они сюда летят?» Проорал я прямо в лицо Кастера и тут же отвернулся. Отошел на несколько шагов, пытаясь успокоиться. «Они такие ужасные?» — услышал сквозь стук крови в висках тихий, заинтересованный голос Эдмонда. «Нет», — последовал ровный ответ Кастера. «А почему же он так взбешен?» — удивился Гаргулья. Я развернулся и уставился на этих двоих, что спокойно обсуждали приближающуюся катастрофу. «Просто они...» Кастера развел руки в стороны и сочувственно посмотрел на Гаргулью. «Родители?» Эдмонд замер. В ожидании объяснения он выпятил нижнюю губу и заинтересованно смотрел на Кастера. В свою очередь Кастера с мягкой улыбкой смотрел на Эдмонда и молчал. «И это все?» — непонимающе уточнил Эдмонд и перевел взгляд на меня. «Да», — согласился Кастера. «Просто родители». «Которых не выбирают», — успокаиваясь, тихо прорычал я. «Я могу отвлечь их внимание на себя», — внезапно предложил Эдмонд. Смирив его взглядом, я подумал, что да, мелкий Гаргулья выглядел довольно трогательно и ранимо, настолько, что матушка вполне могла с энтузиазмом включиться в обустройство его жизни. А если он еще слезоточиво расскажет о своем многолетнем заточении? «Хорошо», — согласился и кивнул Кастер. «Устрой его подальше от моих комнат», — распорядился хмуро и тут вспомнил о девушке. «Эмиля». Быстро подошел к духу и цепко схватил его за лацкан сюртука. «Что ты им рассказал?» Прошипел злобно, глядя ему в глаза. «Лучезарная Иниме не задавала вопросов», — невозмутимо ответил Кастер, не отводя взгляд, но лукавая улыбка все же пряталась в уголках его губ. «Ты хитрый интриган», — проворчал, разжимая кулак и скрещивая руки на груди. «Благодарю за высокую оценку моих способностей, мастер Эрион», слегка поклонившись, ответил Кастер. «У меня еще одно поручение». С этими словами он протянул мне запечатанный конверт. «Официальное послание? Какой дурак решил отправить магическую почту в драконий мир?» Я пренебрежительно усмехнулся, но брать письмо не торопился. Магическая почта устроена так, что как только послание оказывается в руках адресата, отправитель тут же узнает, что оно доставлено. «Боюсь, это вызов от Виверна. Срочного ответа не требуется», — тоном вышколенного слуги сообщил Кастер. Я взял протянутое письмо. Оно было горячим. Как только мои пальцы коснулись бумаги, запечатанная магия обвела кольцом запястья. «Поговорим», — раздался вальяжный хрипловатый голос Виверна.